Определение цены с ориентацией на спрос. В соответствии с этим подходом к определению цены фирма разрабатывает анкету, в которой представлен ряд возможных цен. Анкета содержит следующий вопрос. Какой может быть самая высокая цена, если бы вы решили сделать покупку с заданными субъективными свойствами? На основе полученных данных рассчитывается доля ответов по каждой цене от общего числа опрошенных потенциальных покупателей. В анкете количественного исследования для проверки гипотезы целевого рынка был вопрос по максимальной цене данного предложения. Предположим, что варианты ответов варьировались от 30 до 79 рублей, а результаты оказались следующими. Смотрите таблицу на странице 118 в прикрепленном файле. Вопрос. Исходя из полученных данных, какую цену следует установить для этого предложения? Могу предположить, что многие посчитают наиболее целесообразной цену в 37 рублей. Резон при этом следующий. Поскольку это максимальные цены, то те люди, которые называли, допустим, 79, с удовольствием купят по 37. Но это, к сожалению, не так, потому что цена в 37 рублей для них вполне возможно будет ниже их якоря цены. За якорь цены мы будем принимать уровень цены, ниже которой опускаться нельзя, так как данный потребитель будет считать, что с товаром что-то не так. Якорь цены мы получаем в нашем исследовании, задав вопрос по минимальной цене. Можно установить цену в 43 рубля, поскольку за это проголосовало большинство. Тогда товар, скорее всего, купят и те, кто ответил 49, и некоторые из назвавших 57. Но оптимальным будет вариант, если использовать сразу три цены – 37, 49 и 63 рубля. Делать три предложения с разной степенью удовлетворения потребностей, для того, чтобы захватить весь рынок с максимально возможными прибылями. Например, по 37 рублей будет продаваться ординарное предложение. Тогда его купят и те, кто назвал максимальную цену в 43 рубля. Добавив несколько дополнительных аргументов, можно предложить товар уже за 49 рублей. Он заинтересует тех, кто готов был потратить 57. А за 63 рубля будет продаваться эксклюзивное предложение с наибольшим количеством добавленных свойств, и его также купят те, кто согласился на цену 79 рублей. Откуда брать эти дополнительные предложения? Если помните, в анкете у нас был вопрос по дополнительным аргументам, и есть аргументы, которые набрали достаточно высокие баллы у целевых потребителей. Вот их-то мы и прибавим к основному предложению –